«Не разваливаться, боец!» — прикрикнул я на него, прекрасно видя, что подготовка у Женьки не ахти. «Впереди тебя ждут великие свершения, я тебя уже почти ненавижу», — пробормотал парень, но продолжал бежать, сцепив зубы. «Учти, если к концу месяца все мои мучения будут зря, я тебя прокляну. Можешь даже умереть, стать призраком и громыхать по ночам цепями», — согласился я, подбегая к турнику. «А сейчас смотри, как ты должен уметь». И, схватившись обеими руками за перекладину, сначала десяток раз подтянулся, разминая мышцы рук, затем сделал подъем с переворотом, следом стойку на руках, так называемую свечку и под конец кувырок в воздухе с приземлением на ноги. Чуть присев, чтобы погасить инерцию, выпрямился и взглянул на Женьку, который стоял, уперевшись ладонями в колени, тяжело дышал, а на меня смотрел довольно скептично. «Не, круто, реально круто, только нахрена мне так уметь, ты же не гимнаста из меня делаешь, а...» Тут он насекся, кашлянув и покосившись на парочку грузных мужиков, старательно мучающих тренажеры в 10 метрах от нас. «В общем, повторюсь, нахрена, каждый уважающий себя боец должен уметь не только быстро бегать, но и безупречно владеть своим телом», — произнес я менторским тоном, припоминая редкие устные лекции своего наставника. «Ко всему прочему, упражнения именно на брусьях гармонично укрепляют мышцы груди, плечи рук, улучшают работу легких и сердечно-сосудистой системы, развивают координацию, а еще укрепляют кости, суставы и связки. Пока ты слаб, твое тело не способно разжечь искру в той мере, в какой нам нужно. Так что», — я указал на турник приглашающим жестом, и Дугин, страдальчески вздохнув, тем не менее кивнул. «Ясно, вопросов нет, что делать?» Следующие полтора часа Женька страдал. Уверен, он смог бы и дольше, но в 11-м часу подошла подвыпившая компашка из подростков обоих полов и заняла лавочки неподалеку, начав подначивать и комментировать все, что Дугин делал, или пытался делать, так что я сразу понял, к чему все идет и, не дожидаясь обострения ситуации, скомандовал: «А теперь пробежка, боец». «Чего?» «Добежишь до дома за 10 минут, тренировка завершена». «Не успеешь», — я выразительно ухмыльнулся. «Еще 5 кругов по школьному стадиону». «Да ну тебя нахрен», — взвыл парень и с такой скоростью рванул к дому, что только пыль столбом стояла. Что ж, не устаю поражаться мудрости наставника, который не забывал повторять, что правильная мотивация – залог успеха. И ведь правду говорил. Вся следующая неделя прошла в схожем ключе. С утра мы наводили порядок в будущей мастерской, с обеда я делал срочные заказы, которые нам пока приносили домой, а Дугины уделяли время ремонту и обстановке помещений по проекту, который мы согласовали все трое. При этом я отвечал за рационализм, старик спонсировал, а Женька крутился. Именно он нашел нам всю необходимую мебель и проконтролировал, чтобы ее привезли и установили, причем не только стойку, столы и стулья, но и несколько стеллажей для хранения как расходников, так и вещей, принятых на ремонт. И именно Евгений озадачился ремонтом коридорчика и комнаты, где будет общаться с клиентами, не став тратить время на покраску стен, предпочтя обойтись стеновыми панелями под кирпич. Правда, потолок ему все равно пришлось белить, но даже с этим он справился, причем сам. Как и с укладкой свежего линолеума во всех без исключения комнатах, в последнюю из которых он поставил себе раскладное кресло-кровать, стол, стул и холодильник с микроволновкой, таким образом съехав от матери. Причем все это приобрел буквально за копейки по частным объявлениям. Ну, что сказать, уважуха. Не забывали мы и про тренировки, больше не рискуя заниматься в школьном дворе, тем более в парке было гораздо больше места, да и тренажеры разнообразнее. Правда, стоило очень внимательно следить за своим окружением и не вестись на глупые провокации подвыпивших граждан, но ошивались они там не каждый вечер, так что в целом было терпимо. Ну а перед сном я изучал Хель, тварь, которая так и не стала полноценным элиматроном, старательно изображала наруч, окончательно облюбовав мою левую руку. Нет, она не сдохла, и не планировала. Она, самым наглым образом впала в спячку, оживая в моменты, лишь когда я намеренно пускал по руке свою силу, но в то же время только для того, чтобы жадно ее впитать. Для чего? Хороший вопрос, и вроде очень хотелось прояснить его как можно скорее, попросту нагнав в зародыш пару тысяч ватт, но в то же время я прекрасно понимал, что от таких объемов его просто разорвет, а мне бы этого не хотелось. Нет, чего бы мне хотелось, так это выяснить, что в итоге вырастет из этого зародыша. Не лиматрон точно. По крайней мере не классический. Но что, что за мутации произошли с этими тварями за тысячи лет? Это стоило выяснить лично. И я терпеливо ждал, уже понимая, что может пройти не одна неделя, прежде чем зародыш накопит в себе достаточно сил, чтобы перейти на новую ступень развития. Впрочем, мне было чем заняться. И, раз, отсчитывал я, и, два, некоторое время спустя, и, 49, 50, добейте меня, простонал Дугин, падая прямо под турником, на котором только что подтягивался. Это негуманно, вздохнул я вроде как даже с сожалением. Негуманно издеваться надо мной каждый день, просипел парень, но мы оба знали, что он не всерьез. Ты даже не представляешь, сколько усилий мне нужно прикладывать каждое утро, чтобы просто встать. Жень, я ему вроде как даже сочувствовал, я даю тебе от силы десятую долю того, что в свое время давал мне наставник. Поверь, у нас бы ты сдох уже на второй день. На меня покосились с недоверием, но я всегда умел делать убедительную морду лица. Вот и сейчас Дугину хватило 3 секунды, чтобы осознать, проникнуться и порадоваться. Но все равно он проворчал: тебя послушать, так ты в древней Спарте воспитывался, где всех неугодных и слабых просто сбрасывали со скалы. Зачем? Озадачился я. А, отмахнулся парень, кое-как поднимаясь на ноги и страдальчески поглядывая на тренажеры, которые у нас стояли на очереди. Забей, традиция у них такая была, естественный отбор, все дела. Не став углубляться в дебри чужой культуры, причем даже не местной, как я понял, я предпочел и сам пройти к турнику, где без особых усилий подтянулся 100 раз, пока Женька, пользуясь случаем, нагло отдыхал, но к следующему этапу мы перейти не успели. Нас отыскала Ольга, и ладно бы одна, нет, сегодня она приволокла в качестве группы поддержки не только 2 своих закадычных подружек, но и 3 незнакомых парней, которые, я точно видел, старше их как минимум на 3-4 года, при этом один был даже с мышцами, к тому же одаренным, но всего лишь классической стихией земля и от силы 12-й ступени, да, не низшая 15-я, но даже не середнячок, 2 других попроще, но тоже вроде как спортсмены, хотя не так ярко выраженные, как первый. Компания расположилась не на самой ближайшей к нам лавочке, но мне даже прислушиваться не надо было, чтобы различить в глупом девичьем щебете многочисленные подначки в сторону своих якобы кавалеров. И рад бы уйти, да мы только начали. В конце концов, сколько можно? Я от алиматронов никогда так не бегал, как от этой малявки. Тем временем Ольгины язвительные подколки сделали свое дело и парни двинулись в нашу сторону, причем вроде как даже с относительно дружелюбными выражениями на лицах. Пацаны, здорово, небрежно поприветствовал нас самый крепкий из парней, так мерзко чавкая жвачкой, что отвращение к нему зародилось само собой. Чё, Кава, спортсмены типа, ну типа, хмыкнул я, не прекращая подтягиваться. Уважуха, ухмыльнулся парень, я Дэн, это Рамич и Даня, а слабо насчет и скорость, Андрей, представился тем именем, которое было ближе местным, чтобы не переврал. А смысл, мы сюда не соревноваться ходим, а тренироваться, или перед девчонками покрасоваться планируете, ну, допустим, не стал отнекиваться Дэн, глянув на меня вроде как даже с легким оттенком уважения. Так что, или слабо, ну, допустим, не слабо. Спрыгнув с турника на землю, я еще раз прошелся внимательным взглядом по спортивной фигуре парня, заинтересованно хмыкнул и поинтересовался. Ну и какой мне интерес с тобой соревноваться? Мне красоваться, если ты заметил, ни перед кем. Краем глаза заметив, как девчонки тоже направились к нам, мысленно поморщился. Да уж, пожалуй, тактика отступления порой самая разумная, особенно когда врага не убить, ни даже покалечить нельзя. Можем и на деньги, обманчиво небрежно пожал плечами Дэн, но я сразу заметил в его глазах алчный огонек азарта. Сотку, сотку, не поверил, озадаченно сдвигая брови. 100 тысяч, хохотнул парень, моментально сообразив, что меня смутило. Или вы нищеброды, ну, допустим, а ты, значит, нет, прищурился я, уже успев оценить и стоимость брендовых кроссовок, рекламу которых не так давно видел в Глобале, и золотой ремешок часов на руке, которые тоже стоили явно не 5 копеек. Ну, вообще нет, хмыкнул Дэн. Ну так что, соревнуемся или зассали, вот врезать бы ему. Да последствия, боюсь, будут не самые приятные. Наверняка же чей-то сынок, наверняка же папаша пожалуется, или еще куда. Увы, я своему пожаловаться не могу. да и в принципе никогда таким не занимался. Мы все всегда решали между собой. Увы, местные нравы далеки от наших, причем в худшую сторону. «Слушай, а ты кто вообще такой?» – поинтересовался я. «Ну так, чтобы понимать. Багрянцев я», – в очередной раз высокомерно ухмыльнулся парень. «Ну а мне не составило труда вспомнить, какая банда держит район. Багрян мой братан. А что, что? 100 000, говоришь? А давай», – усмехнулся я. «Выиграл тот, кто подтянется больше раз без перерыва и касания ногами земли». Покосился на его дружков, затем девчонок и специально для них добавил: «И чтоб никто не вмешивался, иначе результат будет не засчитан». «По рукам», — осклабился Багрянцев-младший, явно рассчитывая на то, что я уже устал и долго не продержусь. «Наивный, и победителю мой поцелуй», — радостно выпалила Ольга, заставляя мысленно скрипнуть зубами. «Вот же дрянь маленькая, с малолетками не связываюсь», — сразу качнул головой, не собираясь лезть в эту ловушку. По глазам девчонки понял, что ее месть будет страшна, и она не замедлила себя ждать. «Да я и не тебе говорила», — фыркнула цаца и, подойдя к своему фавориту, погладила его по плечу. «Дымчик, уделай его. Я в тебя верю, мой герой». «Да одной левой, алюнь», — осклабился Багрянцев и харкнул в сторону, сплевывая жвачку. «Ну чё, погнали, пацаны, считайте». И мы отправились к турнику, который состоял из 3 секций. Так как я был немного выше, что с явным недовольством отметил Дэн, подойдя ко мне почти вплотную, то мне досталась центральная секция, ну а ему крайняя правая. Запрыгнули, повиснули. «На старт, внимание, марш!» — с азартом выкрикнула Ольга, и мы начали подтягиваться, а остальные считать, причем хором. Впрочем, после 50 отсеялась половина счетоводов. После 100 еще двое. После 200 считал только Женька, который тоже присоединился к наблюдателям, причем проговаривая числа в полголоса, не надрываясь. «Да твою ж мать!» — хрипел Дэн после 250. Пот лил с него градом, дрожали руки и кровили ладони, но он не сдавался. «Ты, Ска, двужильный что ли?» — угадал, скупо ухмылялся я, в свое время сдавая нормативы на 1000 подтягиваний, причем на время. Парень сдался на 291-м. У него просто свело руки судорогой, и он, смачно ругнувшись, упал на землю, вытянулся в полный рост и с нескрываемым облегчением простонал, раскинув руки в стороны и жадно дыша полной грудью. Я же, доведя счет до 300, спокойно спрыгнул рядом, присел, похлопал его по плечу и также спокойно произнес: «Уважуха, парень, реально уважуха, но я выиграл. Деньги с собой, чтоб мне сдохнуть», — снова простонал Дэн, но удивил тем, что вскинул правую руку, протягивая окровавленную ладонь в мою сторону. «Мужик, ты реально крут, давай по деньгам чуть позже». И переводом: «Ага, отдышусь чуток. Вы вообще чьи? Я тебя раньше тут не видел». Приезжий я из Черногории, не стал скрывать почти правду и спокойно пожал окровавленную руку парня. «Да ладно», — почему-то удивился Багрянцев. «А к нам на кой хер? Проездом». И снова почти правда, потому что я еще не решил, задержусь ли в городе надолго. В любом случае, что такое даже 50 лет для того, кто может прожить 500? Крутяк. Кое-как отдышавшись, парень сел, а затем и встал, от души простонав и даже не пытаясь изображать стойкость и невозмутимость, хотя прекрасно видел, как морщит носик Ольга. Но его это, судя по всему, сейчас волновало меньше всего. Достав из бокового кармана своих джинсов навороченный смартфон, Багрянский кивнул: «Так, ладно, говори свой номер, переведу выигрыш. Ты его реально заработал. Не думал, что мне еще есть куда трениться». «Слушай», — он понизил голос и подвинулся ко мне чуть ближе, — «так, между нами, каков твой максимум?» «Ну, раз 500 точно смогу», — ответил я вроде как с легким сомнением, причем снова не солгав. «Отпад», — одобрительно присвистнув, Дэн перевел мне честно заработанный выигрыш и под конец пихнул плечом: «Ладно, чувак, был рад знакомству, все дела, будут проблемы, звони». Мы снова пожали друг другу руки, причем Багрянцев даже не поморщился, хотя я точно знал, что задел его мозоли на ладони, не специально, но все же он сделал мне дозвон, чтобы у меня высветился его номер, после чего, как ни в чем не бывало, собственническим жестом притянул Ольгу к себе за плечи. Та сморщилась, но позволила, и компания отправилась гулять подальше от спортивной площадки. «Вот и молодцы». Я же, переведя выразительный взгляд на Дугина, изобразил кровожадный оскал. «Прохлаждаемся, ля ты жуткий тип», — хохотнул Женька, но послушно рванул к тренажерам, уже оттуда поинтересовавшись. «Слушай, я все забываю спросить, ты ведь ариста, или спецназовец, или шпион американский, ну не умеют так обычные люди». «Почему американский?» – удивился я, подходя ближе и садясь на лавку соседнего тренажера, чтобы размять в том числе и ноги. «Да просто», – Дугин беспечно пожал плечами, успевая работать с прессом. «К слову пришлось. А что, угадал?» «Нет, я сам по себе». И не сказать, что тоска накатила от этих слов, но на языке загорчила. «У нас была большая семья, а клан и вовсе насчитывал более 10 000 бойцов». Но действительно близкими я мог назвать разве что Эльбин, Тамаша и Ринара, младшую сестру, дядьку по отцу и кузена. И все же, вспоминать о них не хотелось, чтобы лишний раз не бередить душу, их уже не вернуть, не стоит тревожить эфир тоской по несбыточному. И все же, не унимался Дугин. Арестовить, я угадал, сын князя, согласился, решив, что проще ответить, чем молчать и дальше, но не первый, и сейчас примерно в том же положении, что и ты, только еще и в другой стране, так что не вижу смысла об этом говорить. У меня нет ни родового кольца, ни земель, ни слуг, ни денег. Ха, было бы желание, запальчиво заявил Дугин, продолжая качать пресс. А смысл, ну, не скажи, возразил парень. Если ты одаренный высокого ранга и хочешь хотя бы чего-то добиться в этой жизни, то всегда лучше быть ариста, чем нет. Вот ты, чего хочешь, я сейчас в глобальном смысле. «Чего я хочу? А чего я хочу?» Глава 5. Действительно задумавшись, но не забывая работать с тренажером, признался, «Я всегда хотел стать ученым, и почти стал им, но...» Покосился на свою руку, где спал зародыш Лиматрона, и криво усмехнулся. «Не сложилось. Сейчас хочу изучить этих тварей и очистить мир от их присутствия. Нужно ли быть для этого ариста? Не думаю». «Зря», — снова возразил Женька. «Ну вот сам посуди. Сейчас наш максимум. Мастерская в подвале, но я уже прикинул перспективы нашего развития и сразу хочу сказать, они не ахти. Во-первых, Багрян, этот утырок точно пришлет своих отморозков и будет вымогать деньги за так называемую крышу. Не понимаю, на что рассчитывает дед. Платить придется, стопудово. Во-вторых, Электросити, как только мы раскрутимся, они сразу чухнут, что ты реальные конкуренты начнут играть грязно. Они, кстати, под графом Харьковым, тот еще мудила. Ну и в-третьих, для изучения твари нужны как минимум помещения и время. А у тебя ни того, ни другого, уж прости за честность. Вывод, ты либо работяга, который пашет сам на себя и зарабатывает исключительно на хлеб с маслом, но еще без икры, ни в коем случае не переходя дорожку власть имущим, либо сам становишься аристой и начинаешь играть по-крупному. Нанимать рабочих, открывать сеть мастерских, получать с них реальную прибыль, а сам заниматься тем, чем действительно хочешь, понимаешь, и почему с такими мозгами ты до сих пор не миллионер, а, усмехнулся я, находя рассуждения Дугина не только занимательными, но и верными, да потому что не только нищеброд, но еще и позор рода с нераскрывшейся искрой, хохотнул Женька, но не обреченно, а со злым азартом, все это время ни на минуту не прекращающий качать пресс, но, помяни мое слово, вместе мы запросто одолеем этот Олимп. Собственно, а почему бы и нет? Значит, говоришь, мне нужно стать ариста? Прищурился я. Считаешь, это реально? Почему нет? Я узнавал, удивил меня парень. Во-первых, нужно быть одаренным. Это база. В идеале не ниже 10, но допустимо и 11 уровень. Ниже не стоит. Во-вторых, нужны деньги. 1 000 000. Согласен, непросто, но что-то мне подсказывает, что для тебя это проблемой не будет. В-третьих, нужна безупречная репутация. Никаких пьяных выходок, привлечения в полицию и все такое. У тебя с этим, кстати, как, не привлекался, усмехнулся я. Отлично, искренне обрадовался Дугин, словно ему намного сильнее, чем мне, нужен был мой статус. В-четвертых, нужны рекомендации от других ариста. Не меньше 3. Ну, 1, допустим, даст дед. 2 других, если приспичит, можно купить. Не удивляйся, да, таких, как мой дед, в Ярославле достаточно. Глянешь так на какого-нибудь тщедушного старика, ну ничем никто, а он бац и барон. Ну и как только все это у тебя будет, подаешь заявку в канцелярию императора и в течение месяца там ее рассматривают. Если не находит никаких разночтений с законом, присваивают баронетство. В глобальном смысле слова это ни о чем, ни земель, ни особых привилегий, но уже ариста. А, и еще, ты ведь не гражданин империи? Нет, вот, сначала надо получить гражданство. Как? Сначала Женька как-то странно хохотнул, и только потом произнес. Можно через брак, причем ни разу не фиктивный, это будут проверять на магическом детекторе лжи. Но и тогда тебе дадут гражданство только через год. Можно без брака, но для этого надо быть примерным гражданином, а еще жить и работать на территории империи не менее 5 лет, а можно через усыновление. А ничего, что я уже не ребенок, удивился я, а ничего, фыркнул Дугин. Аристократы могут усыновлять, то есть вводить в род, хоть кого, причем можно со сменой фамилии, а можно и без. Но учитывай, что если это будет, допустим, мой дед, то после его смерти титул ты все равно не получишь, усыновленные дети при наличии других наследников в наследовании не участвуют. То есть, следуя твоей логике, прищурился я, мне намного проще найти титулованного старика без наследников, доживающего свои последние часы, и убедить его меня усыновить. Ну, озадаченно хмыкнув, Женька согласился. Да, получается так, но у тебя разве есть такой на примете? У меня нет, у меня пока тоже, но можно ведь поискать. Идея на самом деле была интересная, но ее стоило тщательно обдумать, ведь в таком случае мне придется менять фамилию. Чего мне бы не хотелось, и не сказать, чтобы я цеплялся за нее всеми руками и ногами, но, да, не хотелось бы, а с другой стороны, достаточно заработать миллион и найти 3 аристократов, которые не откажутся за меня получиться, и дело в шляпе, миллион, хмм, не самые малые деньги, но и не запредельные, вот, допустим, только сегодня я за каких-то 3 часа заработал 100, сомневаюсь, правда, что остальные деньги будут настолько же легкими, но, чем электрон не шутит? Ладно, закончим на сегодня, объявил я, точно зная, что время уже 1 час ночи, а завтра у нас вообще-то полноценный рабочий день. Ты как, знаешь, уже не хочется сдохнуть вот прям сразу, абсолютно серьезно признался Дугин. А глядя на тебя, так и вовсе хочется превозмогать и превозмогать. Если не секрет, сколько лет ты тренировался, мысленно нырнув в прошлое, признался, где-то с 5. С 5 лет, ужаснулся Женька, а я спокойно кивнул. То есть мне надо тренироваться еще как минимум 18 лет. Ну, не фантазируй, фыркнул я, не став говорить, что вообще-то почти в 2 раза больше. Ты ведь уже не ребенок, да и в целом подготовка какая-никакая, но уже была. Так, лет 7-8, и будет толк. И зачем, я спросил, изображая страдальца, но не слишком убедительно. Уже через 5 минут движения бодрой трусцой в сторону дома Дугин полюбопытствовал. «Что думаешь насчет баронетства? Нужны деньги», – озвучил очевидное. «Зарабатывать их в мастерской будем долго, не меньше года. Какие есть идеи? Легальные?» – вроде бы в шутку поинтересовался Дугин, но я твердо кивнул. «Да, максимально. Если прокалюсь уже на этом этапе, дальше барахтаться бессмысленно». «Ну да», – задумчиво согласился парень. «Надо подумать. Давай завтра перетрем. Сегодня я уже пас». Согласившись, что время уже ни разу не детское, я спокойно дождался, когда Дугин-младший примет душ в дедовой ванне, тот был не против, после чего уйдет в свою комнату в подвале, тоже ополоснулся и завалился в кровать. И нет, не спать. Будучи воином клана Электро, я умел не только подтягиваться, махать кулаками и искрить разрядами меж пальцев, и не только, но еще и шевелить мозгами, а еще запускать энергетический импульс в планетарное инфополе. И пускай я еще не восстановился до своего прежнего уровня, да и под рукой нет привычных высоких технологий, уж на запуск импульса мне сил хватит. Осталось понять, что именно я хочу знать. Пожалуй, да, мне нужны деньги, реальные деньги, легальные деньги, большие деньги, желательно быстро. Сосредоточившись на задаче и погрузившись в легкую медитацию, я запустил нужные импульсы инфополе и углубил медитацию, позволяя импульсу забрать из моего тела столько энергии, сколько ему было нужно, но не больше определенного максимума. К счастью, слишком много энергии не потребовалось. Современный ритм жизни и миллионы жителей империи так обильно насыщали инфополе сведениями, что уже через 1 час у меня имелась на руках вся необходимая информация. Осталось лишь определиться, что мне ближе, быстрее и безопаснее. Вариант 1. Участие в боях без правил. Все легально, официально и в целом прибыльно. Без магии. Главное, не нарваться на тех, кто любит играть грязно и заранее договариваться о подставных боях. Сорвать куш и завязать до того, как меня сочтут опасным, либо наоборот, лакомым куском, чтобы попытаться на мне навариться. Вариант второй. Зачистка городских окраин от алиматронов. Увы, их становится все больше, и империя уже не особо скрывает эту проблему. Да, в обычной жизни, днем и в центре города их не встретить, все-таки они не совсем тупые твари, но ночью и на окраинах бывает всякое. В среднем одна тварь в неделю да появляется. К счастью, пока достаточно слабая и некрупная, чтобы с ними могли справиться всего лишь люди, но этих людей должно быть не меньше пяти, причем в броне, с оружием и в идеале еще и одаренные. Помнится, в мое время мы сражались с тысячами монстров, которые были крупнее даже самого рослого титана раз эдак в пять, так что всего лишь квелая стальная крыса размером с кошку мне вполне по силам, и платит за них вполне приличные деньги, от 70 до 100 тысяч рублей за каждую тушу, желательно целиком. Понятия не имею, зачем империи эти твари, но в качестве источника дополнительного дохода идея отличная. Помимо этого имелся и третий вариант – игра на бирже. Достаточно грамотно мониторить инфополе, делая в него своевременный запрос, и дело в шляпе. Одна беда – для этого необходим стартовый капитал, причем желательно тысяч так 300-400, чтобы выйти на миллион хотя бы к концу месяца. Что ж, пока, как мне кажется, реальнее всего охота на элиматронов. Правда, их тут принято называть темномагическими киборгами, но смысл остается тот же. Это сплав магии, технологии и, как ни странно, живой и неживой плоти, которую активно поглощает личинка в момент созревания. И неважно, что становится базой – кости, мясо, металл или камень. В итоге рождается элиматрон – умеренно разумное существо, у которой лишь одна цель – уничтожить все живое. В мое время многие великие маги и ученые современности бились над вопросом, откуда вообще берутся личинки элиматронов. Увы, четкий ответ так и не был найден. Единственное, в чем сошлись мудрецы, так это в том, что это некий космический вирус, способный заражать, или не заражать, высокотехнологичные устройства, отчего те обретают псевдоразум и псевдотело, совершенно непонятным образом превращая ту же кучку проводов и микросхем в ящерицу, как в моем случае. При этом самые крупные и почти разумные элиматроны были способны через укус заражать этим вирусом даже разумных существ, отчего те становились безумные и начинали уничтожать своих сородичей. Лекарства не существовало. В нынешние времена я не нашел в инфополе упоминания об этом. Впрочем, намеренно пока и не искал. Надо будет сделать это завтра. Ну а пока, пожалуй, стоит поспать. Ночью мне, как обычно, ничего не снилось, а утром я встал рано и полным сил. Размялся, умылся, позавтракал и, не теряя время, отправился вниз в мастерскую, где уже повесили вывеску. Пока без расписания, стоило понять, какое время предпочтут сами люди, чтобы освободить себе все утро или весь вечер, а также хотя бы один день в неделю на личные интересы. В принципе, Женька был прав. Своя мастерская – не пределы моих мечтаний. Так, возможность подзаработать на тот самый хлеб и масло, не более. А значит, мне нужен как минимум еще один мастер, который будет заниматься ремонтом, пока я буду заниматься своими делами. Пока я успеваю все, но это только потому, что загруженность небольшая, да и я сам мастер толковый, но стоит только раскрутиться. Вот скажи мне, двужильное чудовище, сонно пробормотал Женька, в одних трусах выползая во вторую комнату, переоборудованную под мою мастерскую, где я активно, но тихо разбирал принесенный на диагностику ноутбук, прекрасно зная, что напарник еще спит, ты вообще хоть когда-нибудь устаешь, когда-нибудь, усмехнулся, соглашаясь, но не отрываясь от главного. А что, завидно, буркнул Дугин и поплелся обратно, продолжая говорить, но уже из своей комнаты. Я тут, кстати, пораскинул мозгами. Ну, насчет бабла, вариантов, к сожалению, немного. Везде нужен или первоначальный капитал, или связи, или и то, и другое, ну или время. Остальное либо незаконно, либо рисково. Например, ставки, казино, спорт, скачки. Тут либо пан, либо пропал. Можно еще поучаствовать в боях. Ты в этом как? Не особо. И ведь почти не солгал. По сравнению с элитными бойцами из спецотряда я та еще посредственность. Жаль, можно было бы сделать из тебя какого-нибудь неубиваемого Рэмбо или Норриса. К счастью, я уже знал, что это популярные актеры из боевиков прошлого, так что переспрашивать не стал, но не преминул заметить. Предпочитаю работать мозгами, а кулаками только если нет иного выхода. Да я уже понял, Кстати, нашел в сети любопытное объявление. Оказывается, империя сейчас платит за отлов этих твоих, как их элементалей, элематронов, поправил его. Смысл примерно схож, но исполнение иное. Элементали – духи стихии, а элематроны – ожившая техника. Слушай, а почему, уже одетый и вооружившийся кружкой кофе парень вышел ко мне и сел на второй стул? Что почему? Ну, почему они оживают? Сколько не искал эту информацию, так и не нашел. Я не знаю, пожал плечами. Да ладно, Дугин аж проснулся до конца, уставившись на меня покрасневшими от недосыпа глазами. Явно лег спать далеко не сразу, как и я, занимаясь поисками решения моего вопроса. Ты и что-то не знаешь? Ну, вот представь себе, рассмеялся я. Я не всесильный всезнайка, Евгений. Да, довольно неплохо эрудирован во многих плоскостях, но не гений и тем более не ученый. Не поверишь, я до сих пор не пойму, почему эта херь меня до сих пор не сожрала. Я поднял левую руку, где хель изображала стимпанковский наруч. КХМ, да, сдавленно кашлянул Дугин, напряженно покосившись на ящерицу. Она вообще живая? Более чем, подтвердил я. Окукливается. И не боишься? Нет, качнул головой. Я сильнее. А если она окуклится и сожрет тебя, пока спишь? Продолжил допытываться парень. Я бросил на него ироничный взгляд. Поверь, у нее ничего не получится. Ясно. Мне показалось, или он выдохнул с облегчением. Впрочем, неважно. В общем, что я хочу сказать? Подытожил Дугин. Легких денег как не было, так и нет. Есть, не согласился с ним. Сам же сказал, империя платит за дохлых элематронов. Женька уставился на меня, сморгнул, выгнул брови, кашлянул. Ты серьезно? Почему нет? Не веришь в меня? Ну, как бы. Он кашлянул снова, смерил меня внимательным взглядом и усмехнулся. В тебя верю, но их же еще найти надо. О, поверь, есть способ, усмехнулся тоже. Но сначала надо будет подготовиться. Ты со мной, знаешь? Дугин поморщил лоб, потер его, внимательно изучил меня и на удивление не стал скрывать. Хочу, но опасаюсь. Это ты у нас неубиваемый македонец из Черногории, а я обычный человек. Слава стихиям, бегать научился, но у нас ни доспехов, ни лучевых пушек. Как ты собрался с ними разделаться? А магия мне на что? Возразил я. Жень, я не настаиваю, не думай. Понимаю, что бойцом и тем более убийцей может стать далеко не каждый. Да и сам без защиты не пойду, не переживай. Как раз вчера копейка на счет капнула, будет с чего броник купить. Моментально догадавшись, что я говорю о вчерашней сотке, Дугин хохотнул, но потом резко посерьезнел и прищурился. А ты, значит, и боец, и убийца. Боец, согласился, причем лишь отчасти, чтобы не паниковал лишний раз, хотя вторую половину утверждения отрицать не стал. И в прошлом неплохо так мочил этих мразей, но здесь они другие, мельче и не так опасны. Ну, если глобал не лжет, так что, думаю, справлюсь. Деньги-то нужны. Да, деньги всегда нужны, поморщился парень, лучше меня знающий, сколько ушло бабла на, казалось бы, ерунду. Мелкие косметические ремонты, совсем немного мебели. Ладно, я в деле. Только скажи, что делать, бро? Ну, то, что под руку не лезть, это я и так знаю. А еще что? Молчать, не дышать, не фонить, спокойно перечислил базовые правила. Вообще не дышать, озадачился Женька. Желательно, подтвердил. Охотнее всего твари реагируют на остаточный фон, излучаемый живыми существами. Они вечно голодные и агрессивны. Магия манит их как ничто другое. Электричество они тоже любят. В зависимости от базы, отдают предпочтение тем или иным поведенческим маркерам своих прототипов. Погоди, погоди, торопливо перебил меня Дугин. Слова понял, смысл не очень. Что значит база и прототип? Если говорить простыми словами, усмехнулся я, элематроны собирают себя из говна и палок, но предпочитают технику, провода, металл, живую плоть. Вот эта самая живая плоть и становится базой и прототипом. Бежала мимо крыса, закончила свою путь в бездонном желудке личинки, элематрон будет отчасти похожа на нее и предпочитать канализацию и помойки. Не повезло кошке, элематрон будет юрким, гибким и с внушительными когтями. Собаки, птицы, другое дикое зверье, элематроны жрут все, до чего успевают добраться до того, как это все сообразило убежать. А людей жрут, нахмурился парень, снова покосившись на хель. Конечно, не стал скрывать я, но личинки обычно не крупные и лично я не видел такую, которая могла бы сожрать человека. Хотя, задумавшись о том, что у нас даже маленькие дети могли за себя постоять, не то, что современные взрослые», — неуверенно дернул плечом. «Не знаю, не встречал, но всякое может быть. Они вообще разумные?» — продолжал пытать меня Дугин, словно собрался писать по ним научную диссертацию. «Нет, точно нет, максимум соображалка, как у крысы». «Ну, знаешь», — хмыкнул Женька, — «крысы не такие уж и тупые создания. Между прочим, в лабораториях их не просто так делают подопытными. Я не говорю, что они тупее паровоза», — качнул головой, — «но у них нет своей речи и человеческой осознанности. Да, они могут сбиваться в стаи и выбирать вожака, могут даже создавать нечто вроде роя, подчиняясь единому лидеру, но в то же время каждый отдельный элиматрон – это не личность». «Ясно. Ну хоть тут можно выдохнуть. Так что, каков план?» Глава 6. План был простым, как 3 рубля. Вычислить место предполагаемой дислокации врага, прийти и уничтожить. Желательно в укромном месте и в темное время суток, чтобы лишний раз не светить своими способностями. Помимо этого стоило подобрать защиту, чтобы не подставиться по глупости. Или матроны, хитрые твари, уж насколько тупые, но способные засаду устроить, и из-под тишка напасть. Этим я занялся сразу, как закончил чистить ноут, отправив Женьку за термопастой. Внимательно изучив глобал на предмет самых разных предложений, сразу отмел в сторону профессиональную броню. Стоила она неоправданно дорого, но функцию свою выполняла поскольку-постольку. Из всего оставшегося сильнее всего меня привлекла мотоциклетная броня на корпус, так называемая черепашка, и наколенники. Да, не титановые доспехи, но в качестве основы сойдет. А доделать и сам смогу, благо есть из чего. В итоге заказал через глобал кожаные штаны, которые станут основой защиты для ног, черепашку среднего ценового сегмента и наколенники. И вроде брал недорогое, но полтинник ушел только так. Вот тебе и легкие деньги. Еще 10 ушла на мачете модели «Аллигатор», чуть изогнутый широкий клинок, отчасти похожий на саблю. Следующие 3 дня я дорабатывал всю эту прелесть, дополнительно укрепив клинок высокоуглеродистой сталью, которую тоже удалось приобрести через сеть, и заточив режущую кромку до максимальной остроты. Доспехам тоже уделил внимание, напитав углепластик металлом, особенно пластины на спине, груди и животе, причем намеренно загоняя его под верхний слой, чтобы даже самый глазастый наблюдатель не увидел лишнего. Устал, дико. Приходилось серьезно выкладываться, чтобы не испортить прототип, да и в целом я раньше никогда таким не занимался, лишь видел, как делают мастера, да знал принцип. Но что только не сделаешь ради бабла. При этом нельзя было забывать и о работе, и о тренировках с Дугиным, который уже не ныл и даже почти не стонал, когда я наращивал темп. Парень и впрямь был не глуп, и прекрасно видел, что всего за 2 недели стал намного выносливее себя прежнего. А значит, все не зря. Я же подумывал о защите головы, но пока не видел, как ее воплотить. Мотошлем, грубо и серьезно ограничивает обзор. Рыцарский шлем, глупо и вызовет лишние вопросы. Увы, повторить технологии прошлого, не имея на руках ни нормального материала, ни инструментов, не смогу даже я, двужильный македонец из Черногории, как периодически называл меня Дугин. В итоге я предпочел пока вовсе отказаться от шлема, предпочтя мобильность безопасности, и, предупредив Женьку, что сегодня тренировок не будет, но он может пробежаться и без меня, отправился на разведку. Прекрасно видя, как я оделся и чем вооружился, парень не стал напрашиваться за компанию, но взял с меня обещание, что я обязательно расскажу ему, как все было. Хотел даже прицепить мне на плечо камеру, которая бы все засняла, но я предупредил, что буду пользоваться своей специфичной электромагией и техника просто сгорит, так что не стал. Место для встречи с тварью я подыскал заранее, причем снова запустив энергетический импульс в планетарное инфополе еще вчера вечером, так что уже знал, что парочка свежих элиматронов засела на заброшенном заводе в северо-западной части города. Раньше завод выпускал промышленные холодильники, но руководство проворовалось и завод обанкротился. Затем горел, подозреваю, не просто так, пару раз переходил из рук в руки, но восстановить его никто так и не удосужился, так что сейчас 4-этажное здание числилось официальной заброшкой города, было умеренно популярно среди маргиналов и пользовалось довольно дурной славой. И я даже знаю, почему, искренне жалея, что у меня нет ни своей машины, ни даже мотоцикла, хотя водить их я научился еще в центре для беженцев, Я вызвал авто через приложение. В принципе, каких-то 1400, а лучше 600, и можно прикупить себе колесного друга, чтобы стать мобильнее. Мысль, кстати, хорошая, надо будет ее хорошенько обдумать, если действительно буду заниматься выслеживанием и уничтожением тварей. А я буду, обязательно буду. Сейчас же пришлось воспользоваться такси и переплачивать и за район, и за вечернее время. Совсем в ночь ехать не стал, предпочтя сначала изучить заброшку при свете солнца. И пускай оно было уже откровенно вечерним, мне это не мешало. Нет, я не акула и не крот, чтобы в первую очередь полагаться на обоняние, да и запахи тут не самые приятные, но обучен запускать и веерную эхолокацию, и узконаправленную, так что заблудиться мне не грозит. Да и было бы где. Тут не было узких коридоров и лабиринтов. Большие выгоревшие помещения ангарного типа, битые окна, похабные надписи на стенах, галь на потолках и на полу, немногочисленный хлам по углам. Не рискуя телефоном, я предусмотрительно оставил его снаружи, перед этим убедившись, что за мной никто не наблюдает, так что сейчас, заранее вынув мачете из ножен, которые закрепил на спине, я шел навстречу тварям, с которыми мой народ сражался столько, сколько я себя помнил, но по факту намного дольше. И все же, виноваты ли сами люди в том, что или матроны завелись снова? Потому что, если инфополе не лжет, чего в принципе быть не может, они начали появляться снова лишь в прошлом веке, когда технологический прогресс вышел на новый виток. Сначала люди изобрели провода, затем телефон, телеграф и прочие радио с телевидением. Не так давно, каких-то 70 лет назад, появились микросхемы, и тотчас элиматроны. Связано ли все это между собой, несомненно. Но как, неужели они неотрывные спутники прогресса и иначе никак, что именно дает толчок их зарождению? Микросхемы делают из монокристаллов кремния. Может, в этом все дело, не успев развить мысль до конца, я принял на клинок первую тварь, которая набросилась на меня абсолютно бестолково, в лоб. Как я и думал, это были техномагические крысы, успевшие отожраться до 10 килограммов, но скорее всего больше. Металл – штука не особо легкая, а уж когда его в теле больше половины. Бед особого труда пропоров или матрону горло и перерезав ключевые провода, не забыл контрольный выстрел током в голову, поджаривая твари мозги. Не настоящие, конечно же, а кремниевые, но принцип был схож. Пока живы мозги, жива и тварь. Второй или матрон оказался осмотрительнее и напал из-под тишка в спину, но я почуял его раньше, чем тварь сорвалась в прыжок, и свою смерть она встретила точно так же, как первая. ХММ. И все, так просто. Нет-нет, я не против, но, ладно, проехали, как говорят местные. Убедившись, что поблизости, в пределах километра, больше нет ни одного или матрона, ни одной личинки, я убрал мачете в ножны, упаковал свою добычу в предусмотрительно захваченный мешок и, закинув его на плечо, отправился домой. При этом сначала пришлось дойти до ближайшего микрорайона и уже оттуда вызывать такси, с логикой я дружил, ну а там уже дело пары сотен рублей и 20 минут. В квартиру, кстати, элиматронов я тащить не стал, предпочтя занести в мастерскую, но там меня ждал сюрприз и полуночничающий Дугин. Стоило мне войти в первую комнату, как он сразу вышел ко мне из своей. «О, можно поздравить с добычей?» «Поздравляй», усмехнулся, кладя мешок на пол и вынимая из него твари одну за другой. «Вот, полюбуйся». «Да». Почесав в затылке, Женька не торопился подходить и изучать туши вблизи. «А они точно дохлые?» «Да, не волнуйся, я в этом разбираюсь». «Что ж, это не может не радовать», нервно хохотнул парень и перевел внимательный взгляд на меня, начав изучать мою фигуру. «Сам как, не задели?» «Даже близко», качнул головой. «Тупые, медлительные. В мое время они были намного крупнее и опаснее. В твое», Дугин выразительно приподнял брови. «Я же, мысленно помянув фотон, чуть поморщился». «Серьезно?» Женька умудрился сделать совершенно ненужные мне выводы. «Так ты этот, как его, Маклауд?» «Кто?» Озадачился я. «Точно». Напарник хохотнул, причем с долей нервозной истеричности. «А я все думаю, что с тобой не так, чувак, признайся, тебе 3000 лет и ты бессмертный». «Да», и так посмотрел, словно ждал моего категорического «да», иначе жизнь кончена. «Нет», усмехнулся я, «мне не 3000 лет, мне 11 лет», с легкой заторможенностью уточнил Женька. «11 тысяч лет», снова усмехнулся я, начиная снимать черепашку, под которой уже не первую минуту недовольно вошкалась Хель, тем самым давая понять, что ей некомфортно под одеждой. «Но я не бессмертный». Так вышло. Защищал свой клан, впал в анабиоз. Очнулся, мир уже иной. Как-то так, и давно, судя по хмурой складке на лбу Дугина, он поверил мне сразу и безоговорочно. Чуть больше полугода назад, в Черногории, да, да, в мое время эта страна называлась иначе. А ты сам, он продолжал внимательно наблюдать за тем, как я раздеваюсь, человек, нет, а кто, титан, да ладно, это как в фильме «Битва титанов», не смотрел, качнул я головой, но вряд ли, технически я классический гуманоид, разве что более живучий и магически одаренный, в остальном наши различия минимальны, мы даже можем иметь общее потомство, мы, я посмотрел на него, как идиота, парень моментально понял, что сказал глупость, и дико смутился, да-да, чушь сморозил, хохотнул он, качая головой, но мне простительно, я в ахере. Что ж, господин Титан, бро, честно, не знаю, что сказать. Он потер лоб, затылок и переключился на туши или матронов. Что дальше? Изучу их завтра, затем сдадим им перцам. Выясни куда, ладно, заодно разживись у них прайсом. Вдруг есть особенности по цене выкупа, лады. Дугин все-таки пересилил страх и присел перед ближайшим или матроном. Какое-то время рассматривал его, не касаясь, а потом уточнил. «Они заразные, лучше не трогай», — кивнул, подумав. «Сначала изучу». «Договорились». «Ладно, я спать». «Ты как?» «Тоже». Не собираясь работать в ущерб сну, я убрал броню и оружие в шкаф в мастерской, который приобрел специально под это дело, махнул парню рукой и ушел наверх. Ополоснулся, перекусил, перед сном запустил в инфополе очередной импульс, желая узнать все о специфике работы имперских спецслужб по отлову и уничтожению тварей, чтобы не опростоволоситься на ровном месте, да так и уснул. Зато утром, стоило только открыть глаза, как сразу стало ясно, что стоит чуток подготовиться, чтобы было о чем говорить с представителями власти, если они вдруг заинтересуются тем, откуда я такой сообразительный нарисовался. Во-первых, легенда. То, что я македонец из Черногории, можно говорить смело, не проверит, а документы у меня настоящие. Также можно смело говорить, что рос в клане, где детей обучали боевым искусствам с самого детства. Там же научился истреблять монстров. Страны эти довольно самобытные и подобным никого не удивить. С магией сложнее. Электричество не похоже ни на что классическое, но все же при некотором усилии можно изобразить огонь, только предельно аккуратно. Дальше. К мачете лучше всего припаять электрошокер, для достоверности. Ну лучше, конечно, не портить вещь ерундой, а сделать дубликат. Да, так и сделаю. Деньги еще есть. Что еще? В принципе все. Вопросы у них все равно возникнут, но пусть лучше считают меня удачливым выскочкой, чем продуманным наглецом. Хотя, скорость, с которой я планирую уничтожать элиматронов, их явно заинтересует. ХММ, мне нужно прикрытие. Но какое? Пока делал утреннюю разминку и завтракал, Никитична опять подкармливала нас с дедом выпечкой, за что я был готов чинить ей все абсолютно бесплатно, думал и прикидывал. Ну, допустим, Дугин не откажется от минуты славы. Если и остальные или матроны такие же медлительные, даже смогу его натаскать и брать с собой для подстраховки. Но двое – это еще не команда. Нужны как минимум еще трое. В идеале, для массовки. Но где их взять? Думая об этом всю дорогу до оружейного магазина и обратно, я вошел в нашу мастерскую почти сразу за клиентами, которые показались мне со спины подозрительно знакомыми. И я даже угадал, но лишь отчасти. «Слышь, чувак, а я тебя знаю», — в своей привычной развязной манере заявил Денис Багрянцев Женьке, пока я притормозил в тамбуре, еще не войдя в первую комнату, но уже прислушиваясь к происходящему. «Ну да тем проще будет. Смотрю, вы уже открылись, развернулись». «Нормуль, ты ведь в курсе, что район под Багряном, это мы, так, что тут у вас, ну, неплохо, неплохо, в общем, сотка в месяц и дышите спокойно, лады, сотка, я услышал все, что хотел и тоже вошел в комнату, что так скромно, о, Андрюх, даров». Денис обрадовался мне, как старому приятелю, и даже сам подошел, протягивая руку, но как-то непривычно, согнутую в локте с растопыренной пятерней, сделал так же, и не прогадал. Это было своего рода рукопожатие, но чуть иное, хотя тоже вполне понятное. «Чокава, какими судьбами?» Да так усмехнулся, приветственно кивая напряженному Женьке, который стоял за стойкой. «Работаю я тут, это моя мастерская». «Да ладно», Дэн не поверил, отступил, нахмурился и поморщился. «Ну, чувак, что сказать, с тебя сотка, с меня», я иронично приподнял брови. «Уверен, Андрюх, не гони». В глазах Багринцева-младшего промелькнуло недовольство, а его дружки напряглись. «Не мне, крыши, ты знаешь правила или расписать, в общих чертах ознакомлен, не стал скрывать, но не согласен, и платить не буду». «Стремно», — скривился Дэн и перевел взгляд на отремонтированное помещение за спиной Дугина. «Вот веришь, нет, не хочу с тобой ссориться, мужик ты нормальный, правильный, но и я тоже не с бухты-барахты заявился. Правила у нас такие на районе, сегодня ты не заплатишь, а завтра и остальные рискнут думать, что так делать не стоит, нельзя так, понимаешь, репутация, она сама себя не сделает. Тогда, может, договоримся», — предложил я. «Например, не знаю», — пожал плечами. «Предлагай, ха, а ты смешной». Дэн снова скривился. «Мне что предлагать, мне деньги нужны, сотка в месяц, и делай, что хочешь. Наша задача — не допустить, чтоб шпана пакостила, да бомжи по углам не ссали. Ну а те, кто не платит, сам понимаешь, однажды просыпаются, а мастерская, тю-тю, сгорела, ну или типа того». Высказавшись, он прищурился, внимательно изучил мое спокойное лицо и вроде как даже занервничал. «Ну, что можешь предложить?» «Могу предложить свое покровительство», — произнес ровно. Его дружки заржали, а вот сам Дэн оказался умнее. Снова изучил меня от и до, покосился на своих подпевал, которые моментально оборвали смех, и снова взглянул на меня. «Это шутка?» «Ничуть. Слушай, а ты кто вообще по жизни?» Дэн явно дураком не был, не рискнув переть вперед, как танкой давить без разбора, а предпочел разобраться, чем моментально повысил свои шансы на жизнь, причем может быть даже целиком. «Электрик», улыбнулся я. Дугин почему-то закашлялся, старательно пряча кривую ухмылку в кулак. «Не, это я понял». Багрянцев изобразил умное лицо. «А вообще, Анджей Дебич, боец экстра-класса, маг высокого уровня, профессиональный истребитель лиматронов, сын князя, гость из Македонии», спокойно перечислил я, все с той же легкомысленной улыбкой. «Выбирай, что нравится больше. Я не баба, чтобы ты мне нравился», — скривился Дэн, явно не поверив, но снова предпочел поосторожничать. «И какого хрена лысого тогда чалишься в этой дыре? Набираю команду», — пожал я плечами. «Может, даже костяк будущего клана, кто знает». Хмыкнув, Дэн снова смерил меня выразительным взглядом. «Слушай, интересный ты тип, реально, и что дает твое покровительство? Силу, опыт, деньги, власть», перечислил небрежно. «Но не всем, не все и не сразу, а знаешь, заманчиво». Судя по кривой ухмылке и ироничному блеску в очередном прищуре, Багрянцев явно что-то задумал. «Приходи завтра в наш клуб, разомнемся, так сказать, оценим, кто во что горазд. Ты ведь не балабол, македонец», не став его поправлять, ведь по документам я был именно македонцем, качнул головой. «Что за клуб? Фортунайт? Бои без правил?» Я чуть приподнял брови. «В том числе», — осклабился Багрянцев. «Завтра четвертьфинал. Я в деле. Поставим тебя на замену Дохляку. Он не вывозит. Как тебе такая идея, боец экстра-класса? Я видел, он специально меня подначивал, но сама идея была неплоха. Заодно заработаем. Почему нет?» «Любопытно», — согласился. «Ладно, я в деле. Во сколько начинается мероприятие?» Обсудив ряд моментов, причем достаточно подробно и грамотно, Дэн даже предупредил, что если нет медицинской страховки, то самое время ее оформить, чем искренне удивил, а этот парень не совсем пропащий. Затем разъяснил и про ставки, ну а потом, вернувшись в образ недалекого бандюгана, ухмыльнулся и закончил. «Но ты учти, если окажешься треплом, то будешь торчать нам не сотку в месяц, а две. Все, покеда». Братки ушли, ну а я, оценив степень заинтересованности на лице Женьки, поинтересовался. «Что, завидую?» – удивил признанием Дугин. «Чему? Твоему спокойствию и выдержке. Такое ощущение, что у тебя реально в кармане как минимум гранатомет, за спиной армия, да и яйца титановые». «Титановые яйца?» Мои брови непроизвольно полезли на лоб. Женька хохотнул и отмахнулся. «Не заморачивайся. Выражение такое. Стальные яйца – это когда ты небывало круто не вздрагиваешь даже от ядерного взрыва за спиной. Я тоже усмехнулся. «Ясно. Что ж, яйца у меня и впрямь титановые. Хотя не в том смысле, какой туда вложил ты, а по остальному, не вижу смысла паниковать. Разомнусь, заработаем. Заодно гляну на Багряна-старшего. Он ведь там будет, как думаешь? Уверен. Младший наверняка ему о тебе доложит. Скривился Женька и снова впился в меня пристальным взглядом. А что ты там про клан говорил? И почему я не в курсе? Потому что это пока только мысли вслух. Пожал я плечами, наконец проходя в свою комнату-мастерскую и кладя на стол мачете, который планировал испортить шокером. Но ты сам посуди, какой смысл становиться аристой и оставаться одиночкой? Клан – это следующая ступень, причем обязательная. А теперь будь другом, не лезь под руку ближайшие часа три. Хорошо, я буду занят. Понял, принял, ушел. Глава 7. Следующие несколько часов я и впрямь был занят. Сначала довел до ума мачете обманку, причем сам удивился, насколько качественная получилась вещь. Или Матрона не убьет, конечно, но и не хлам. Затем я положил на свой стол первую тушу, изучил от и до. Отдельно отметил, что от привычных мне они отличаются не только составом материалов, которые поглотили, но и слабой энергетической насыщенностью этих самых материалов. Видимо, в этом все и дело. Стали слабее люди и маги, стали проще технологии, стали слабее и элиматроны. Хотя где связь, пока не пойму. Как бы то ни было, конкретно эти рабокрысы были достаточно слабыми противниками, и я, убедившись, что они даже не заразны, снова засунул их в мешок, вызвал такси и отправился по адресу, где находился Ярославский филиал бюро по борьбе с киборгами. Как и все имперские спецслужбы, бюро получало довольно неплохое финансирование. Здание со свежим ремонтом, бдительная охрана уже на входе и даже паспортный контроль. Впрочем, я узнал об этом заранее и взял документы с собой, так что в этом проблемы не возникло. Проблема возникла в другом. Сначала мне не поверили, кого именно я принес. Затем, когда вытащил тварь и предъявил, мне не поверили, что это я ее убил. Еще и двоих. В итоге вызвали чуть ли не местного полковника, причем из дома, и мне пришлось ждать его минут 20 прямо в холле. Где этот македонец? Прямо с порога прогромыхал с виду довольно щуплый тип, одетый по форме. Впился в меня цепким взглядом, просканировал от и до, особенно мешок и мое спокойное лицо, и только потом подошел ближе. «Ты, что?» – поинтересовался нейтрально. «Ты притащил двух киборгов, которых якобы убил лично. Почему якобы? Я примерно предполагал, что так и будет, но не рассчитывал, что все настолько плохо, хотя в целом держался спокойно. Выследил, убил, принес. Хочу свои деньги. В чем проблема?» Полковник недоверчиво хмыкнул, снова смерил меня оценивающим взглядом. Я сидел и распорядился. «А ну пошли!» Когда я встал, он с откровенным недовольством прочистил горло, я оказался выше его на голову, и прибавил шаг. Вместе мы поднялись на второй этаж и вошли в его кабинет, миновали миловидную секретаршу Светочку, судя по бейджику, которая при виде меня моментально встрепенулась, но на вопрос, подать ли нам чаю кофе, полковник раздраженно отмахнулся, и мы вошли в его кабинет. По-военному строгий, без лишнего декора, в серо-коричневых тонах, сам кабинет мне понравился. Особенно длинный стол для переговоров, стоящий перпендикулярно к центральному столу полковника. Махнув мне рукой в самом начале, хозяин кабинета прошел на свое место, уселся, проследил взглядом, как я сажусь, ставя мешок у ног, и приказал: «Рассказывай, где, когда, как, подробно». С небольшим предисловием, предупредил я, на что густые брови полковника Захаренко Николая Петровича, прочел на двери кабинета, взметнулись вверх, но возражений не последовало. «Сам я не местный, воспитывался в клане, где принято обучать военному делу с детства, с киборгами встречался и прежде, как убивать, знаю. В империю приехал в начале мая, нравится мне в вашей стране», я прищурился, «люди добрые, девушки красивые». Хмыкнув, полковник тут же посуровил, ближе к теме, «так я и говорю», кивнув на мешок, продолжил, «сам я электрик, нравится мне технику чинить, но увидел объявление в глобале, решил попытать себя в привычном деле, вот, выследил парочку, принес», и замолчал, всем своим видом давая понять, что краткость в моем случае, определенно сестра таланта. «Выследил, значит, так ты следопыт», сделал весьма любопытные выводы Захаренко, «совсем нет, просто знаю, где твари любят селиться, помойки, заброшки, стоки, желательно там, где есть техносвалки и хоть какая-то живность». «Это верно», согласился со мной полковник, продолжая изучать меня так пытливо, словно хотел пробраться в голову, хотя я точно знал, что он одаренный довольно низкого ранга, да еще и водник. А не шпион ли ты часом, македонец? Нет, ответил спокойно. Если подозреваете, то можете проверить на полиграфе. Но мне нечего скрывать, серьезно. Родные погибли, дом разрушен, и ни слова лжи. Получилось найти пристанище в лагере для беженцев, который разворачивали в Венгрии близ Махача, затем познакомился с чудесной женщиной и она пригласила меня в вашу замечательную страну. Что за женщина? Тут же заинтересовался Захаренко.